Только в 11 часов погас свет в последнем окне виллы, и она превратилась в сплошной черный силуэт на фоне звездного неба. Я сидел на траве, прислонившись спиной к дереву, и ждал. Как только погас свет, я поднялся и проскользнул на террасу, откуда был хорошо виден лодочный ангар. Спустя несколько минут в бухту проскользнула лодка. Я увидел темный силуэт Беллини. Привязав лодку, он вылез из нее и скрылся из поля зрения, но позже опять появился на тропинке, ведущей к вилле. Бесшумно и с удивительной легкостью он поспешил к гаражу. Я наблюдал сзади, как он открыл дверь и исчез в гараже. Когда в окне гаража появился свет, я подкрался туда и заглянул. В этот момент Беллини как раз клал сумку с инструментами на скамью. Потом он поднял капот машины и стал возиться с мотором. Он хотел основательно испортить его, чтобы на вечер пятницы у меня было занятие. А он в это время должен был осуществить план Лауры. Закончив, Беллини посмотрел на свою работу, и на его лице появилось мрачное удовлетворение. Вдруг он вскочил и прислушался, а потом быстро спрятал инструмент и поспешно подошел к двери. «Это я!» — услышал я шепот Лауры. «Ты все сделал?» «Да, завтра ему будет чем заняться». «Не нужно было зажигать свет, Марио. Его могли заметить из дома». «Что же я, по-твоему, должен работать в темноте?» «Мог бы взять фонарик». «Вечно ты придираешься. Сделала бы это сама, раз уж ты такая умная». «О, прекрати!» — зло сказала Лаура. «Учти, если ты завтра допустишь хоть одну ошибку, это конец. Можешь ты хоть раз поработать головой?» «Не допущу никакой ошибки», — проворчал Беллини. «Надеюсь. Не опоздай. Ровно в 9 ты должен быть у лодочного ангара. Понятно?» «Да». «Я включу радиоприемник. Если он замолчит, то быстро поворачивай обратно. Это будет означать, что что-то неблагополучно. Понял?» «Ладно, не глухой». «Хорошо, если радио будет работать, ты поднимешься прямо в дом. Не забудь, все нужно сделать тихо, чтобы не всполошить Дэвида раньше приезда полиции. Ты уверен, что Валерия не закричит?» «Конечно», — ответил Беллини. «Уж в таких-то делах я разбираюсь получше, чем ты». «Как только ты закончишь свое дело, поспеши к лодке. Возвращайся на остров и жди моего приезда. Возможно, это произойдет не раньше вторника или среды. Это будет зависеть от полиции». «Мне очень нужны деньги», — сказал Беллини. «Во вторник ты получишь 60 тысяч лир. Этим тебе придется довольствоваться, пока я не продам свой жемчуг. А потом получишь еще». «Этого мало». «Пока тебе хватит», — возразила Лаура. «В конце недели, когда ты соберешься в Швейцарию, я привезу тебе еще. А теперь уезжай». Я наблюдал, как Беллини вышел из гаража бесшумной тигриной походкой и исчез в темноте. Лаура вернулась в дом. Я был вознагражден за долгое ожидание. Время не пропало даром. Теперь оба были у меня на крючке. На следующее утро я проснулся около 7 часов. «Сегодня тот самый день», — была моя первая мысль. Снизу до меня доносились стук тарелок и чашек, шаги, голоса. Я уселся на край кровати и задумался. Самое большее через 13 часов мне придется убить 2 человек. Для меня это звучало все равно, как через 100 лет я умру. Это можно сказать, но осознать этого нельзя». Я встал и прошел в ванную, где побрился и принял холодный душ. Руки у меня не дрожали, и я против ожидания не порезался. Неторопливо одевшись, я спустился вниз. Синьора Вичи поставила передо мной тарелку жареной рыбы и кружку крепкого кофе. Сам Вичи уже обслуживал машину и продавал бензин. Через окно было видно, как он качал насос у бензоколонки и болтал с шоферами. Около 8 часов я направился на виллу. Сестра Флеминг, без накрахмаленного чепца, в серой шляпе и платье, выглядела на удивление элегантно. Она ждала меня на веранде. «Я думала, что вы сегодня опоздаете», — нетерпеливо сказала она. «Я никогда не опаздываю». Я последовал за ней в комнату Бруно. Тот уже был умыт и выбрит. При виде меня его глаза блеснули. «Доброе утро, сеньор», — сказал я. «Надеюсь, что сегодня вы лучше себя чувствуете». «У нас наметился некоторый прогресс», — сказала сестра Флеминг. «Но сеньор провел неспокойную ночь. Она подкатила кресло, я перенес на него Бруно и выкатил на веранду. Возле перил сидела Лаура. Бросив на меня мимолетный взгляд, она холодно ответила на мое приветствие. «Дэвид, отнесите сумки сестре Флеминг в машину», — сказала она. «Сегодня ночью я тебя убью», — думал я, наблюдая за ней. «Ты живешь последние часы. Наслаждайся ими, будь помягче, нежнее, отбрось свою холодность. Через 13 часов ты умрешь. Ты могла бы жить дольше, если бы не так жаждала денег и не вынашивала смертоубийственные планы. Если бы ты знала, что тебе предстоит, то ты наслаждалась бы каждой минутой». «Дэвид, вы меня слышите?» «Да, сеньора, прошу прощения». Сестра Флеминг удивленно посмотрела на меня. Я поднял ее сумку и понес к машине, ощущая на спине взгляд Лауры. Однако мне было все равно. Она не могла ничего изменить, ничего предотвратить. Она была в западне. Я поднес сумку к машине и положил на сиденье. «Будьте очень осторожны с сеньором Бруно в мое отсутствие», — сказала сестра Флеминг на прощание. «Не беспокойтесь», — сказал я и некоторое время смотрел вслед машине.